Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 4 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информации из парламента и Центральной избирательной комиссии республики. Министр иностранных дел Армении комментирует измышления по карабахскому урегулированию. В столице возросло количество вызовов службы скорой помощи. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Бако Саакян подписал ряд законов, в частности, о свободе собраний, а также о внесении изменений и дополнений в законы о чрезвычайном положении, об оружии, об общественных организациях, о профессиональных союзах, об основах культурного законодательства, о партиях, об органах нацбезопасности, о службе в органах нацбезопасности, о прохождении воинской службы, о службе, обеспечивающей принадлежность принудительное исполнение судебных актов, о референдуме, о государственной службе по чрезвычайным ситуациям НКР, об обеспечении безопасности дорожного движения, о местном референдуме, о свободе совести и религиозных организациях, о местном самоуправлении. Изменения и дополнения внесены также в Уголовный кодекс НКР и в Кодекс административного судопроизводства НКР. Информация из парламента. Временная комиссия по этике Национального собрания выступила с заключением относительно нарушения правил депутатской этики со стороны депутатов Жанны Галстян и Гайка Ханумяна. Комиссия предложила обсудить вопрос депутата Жанны Галстян во фракции «Демократия», а вопрос депутата Гайка Ханумяна в исполнительном органе партии «Национальное возрождение». Комиссия призвала депутатов парламента в ходе дальнейшей деятельности соблюдать правила депутатской этики, с уважением относиться друг к другу и исключать подобные инциденты. На этом полномочия Временной комиссии завершены. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян прокомментировал заявление лидера международного евразийского движения Александра Дугина о том, что якобы в переговорном процессе по карабахскому вопросу имеется соглашение о передаче 5 районов, и что якобы данное соглашение было обсуждено президентами России, Азербайджана и Армении. Эта информация совершенно не соответствует действительности. Главным компонентом всех этапов переговорного процесса за последние годы было то, что статус Арцаха должен определяться народом Нагорного Карабаха посредством волеизъявления, имеющего международно-правовую силу. Остальные элементы являются производными. Армения неоднократно заявляла, что нет альтернативы мирному решению конфликта на основе международного признания реализации права Арцаха на самоопределение и гарантии безопасности. Измышления толкования такого порядка не только не соответствуют действительности, но и являются просто вздором. Напомним, Александр Дугин в интервью одному из СМИ заявил, что в переговорном процессе по Карабаху есть договор о передаче 5 районов. Вчера состоялось заседание Центральной избирательной комиссии НКР. Принимая во внимание протокол, представленный спикером Национального собрания НКР Ашотом Гуляном, о приостановлении полномочий депутатов Армоца Туряна и Лерникова Анисяна, Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос о проведении дополнительных выборов в парламент. Председатель Центра избиркома НКР Сарпуяр Зуманян сообщила, что выборы назначены на 9 сентября. Համասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրված Լեռնիկ Լենտրուշահով Անիսյանն ու Արմո Մարդեի Ծաբերյանը դեսդումների համաձայնազատվել են պաշտոններից։ С 16 июня начнется выдвижение кандидатов, которое продолжится до 26 июля. Далее начнется регистрация кандидатов в депутаты, которая закончится 5 августа. А с 6 августа начнется предвыборная агитация, которая будет длиться вплоть до 7 сентября. Դրանից հետո իրականացնեն գրանցումները, որը կտևի մինչև օգոստոսի 5-ը, օգոստոսի 6-ից էլ կսկսվի նախընտրական քարոզարշավը։ Նախընտրական քարոզարշավը կտևի մինչև սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ։ Дополнительные выборы пройдут в избирательных округах номер 10 все общины Шушинского и Хашатакского районов и номер 11 общины Шаумянского, 12 общин Аскеранского и 16 общин Мартакерского районов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Решением Совета попечителей Фонда содействия силам и сельскому хозяйству назначен новый директор фонда Тигран Цатарян. Нового руководителя представил сегодня коллективу госминистр Григорий Мартиросян. На встрече присутствовал министр сельского хозяйства Жирай Мирзаян. Госминистр в своем слове отметил, что Тиграна Цатаряна особо представлять необходимости нет, так как он работал в сфере сельского хозяйства. Ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства. До этого был директором Арцахэнерго. Григорий Мартиросян уверен, что Тигран Цатарян сможет придать новый импульс, новое дыхание деятельности Фонда содействия силу и сельскому хозяйству, а также поднять эффективность реализуемых работ и прозрачность. Госминистр выразил благодарность господину Сафаряну, временно исполняющему обязанности директора фонда, в короткое, но очень важное и тяжелое время уборочной кампании. Григорий Мартиросян поздравил новоназначенного директора и пожелал успехов в работе. Тигран Цатарян, в свою очередь, выразил благодарность за высокое доверие, подчеркнув, что приложит все усилия для плодотворной работы. В столице возросло количество вызовов службы скорой помощи. Из-за сильной жары в Степанакерте число звонков в скорую помощь увеличилось за последние несколько дней. Об этом СМИ сообщила начальник службы скорой помощи Степанакерта Анаита Капян, добавив, что 29 июня было зарегистрировано 33 вызова, а 2 июля 39. У двоих зарегистрированных пациентов была зафиксирована гипертония от сильного палящего солнца, что способствовало солнечному ожогу. Остальные пострадавшие также были доставлены в Республиканский медицинский центр. Служба предоставляет бесплатную медицинскую помощь всему населению Степанакерта и 19 соседним общинам, а также в случае тяжелого состояния немедленно доставляет больного в Республиканский медицинский центр, сказала Анаита Капян. 2018 год полон знаменательных событий, связанных с армянской государственностью и культурой. В этом году исполняется 115 лет великому армянскому композитору Араму Хачатуряну. Отмечается также столетие Первой Армянской Республики, а Ереван – свое 2800-летие. Благодаря активной работе посольства Армении в России, после перерыва почти в 60 лет, Москва увидит балет Гаяне Хачатуряна на исторической сцене Большого театра России. Объявление: в связи с проведением ремонтных работ 5 июля с 10 до 14.00 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Аскеранского района: Сарушен, Акнахпюр, Джрагацнер, Аветаранутс, Мадаташен, Мошхмат, Веринсызнек, Неркинсызнек, Кармиргюх, Хачмач, Сыхнах, Мхитарашен и Шош. И о погоде: в четверг, 5 июля, на территории НКР ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18-23 ночью, днем 34-39 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.